давний сон, сон утешений для безутешных глаз. Вот и мне приснился он. Люди, я вас прошу, не будите нас. Ненужного, нелепого, и прошло, все ушло, как не было, как не было. Есть у меня мой сын, и кем бы ни был он, главное, что он есть, и это счастье. Есть ты, я. Как мне поверить, где мне слова найти? Есть твой дом, он ждет тебя. Боги решили душу мою спасти. Я устал быть один, без родины, без имени. О, мой мальчик, мой сын, прости меня. Столько зим, столько лет потеряно, утрачено, как из мрака. Все начато, знаешь, как много мне, знаешь, как много нужно тебе сказать. Есть у Эрмины сын, у Бенедетта мать. Это сон. Да.